Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о платоническом понимании эстетики. Я бы хотел начать сегодняшнюю беседу с гимна Пану, которым кончается диалог Платона «Федор». Звучит это так. «О Филе Пан, те каи аллой госой теде теуи, дои темой кало генестай тандоцен, эксоцен де хоса эхо, тоис энтос эйнай мой филия». В этом пассаже Сократ произносит молитву богу Пану, богу, который в греческой мифологии считался выражением духа природы, фюсис. Причем фюсис скорее во всеохватывающем смысле, не как фюсис в том крестьянском, во многом с разных точек зрения именно культурном, во многом культурном смысле, как мы разбирали на предыдущей лекции, но существует еще то фюсис, то понимание фюсис, которое включает в себя также не только возделанные поля, но еще и все то, что прилегает к возделанным полям. Поэтому бог Пан считался богом бытия в более широком, нежели в культурном смысле. То есть бытия, которое включает в себя культуру, как поля, как фюсис, фюсис в смысле урожая, так и то, что прилегает к этим возделанным полям, к жилищам людей, то есть как фюсис, включающий, а не исключающий в себя зоны дикости, леса, где греки охотились. И вот Пан считался не богом пашни, но богом тех мест, которые еще не были включены в культуру. То есть это не бог Элевсинских мистерий, богом Элевсинских мистерий, богами Элевсинских мистерий были Деметра и Дионис, прежде всего. А вот Пан, он был ближе к сфере Кибелы, сфере матери богов, Реи. То есть он принадлежал области того, что находилось в каком-то смысле и включалось в фюсис, но одновременно включалось в фюсис как то, что ее объемлет, то, что ее окружает, как леса окружают пашни, как дикие луга и поляны, они находятся вокруг сел, деревень, и поэтому на периферии фюсиса. Вот это очень интересно, что можно разделить понятие фюсис на культурное понимание фюсис. Фюсис как жатва, как урожай. И тогда мы исключаем из фюсис пана и его владения. А можно понимать фюсис как фюсис большое или как инклюзивное фюсис. Природа, которая включает в себя культуру, область Деметры и Диониса, область хлеба и вина – и одновременно область охоты, область леса, область тех зарослей малины или диких зверей, которые мы как раз исключили на прошлой лекции из представления о природе. То есть само понятие «дикая природа» – это звучит для греческого уха довольно странно, потому что либо дикая, либо природа. Но в определенном парадоксальном диалектическом построении греческой мысли можно добавить к природе как к культуре, то есть как к агрокультуре, как к территории жатвы, территории урожая и жатвы, фюсис и логос, можно также включить то, что находится на ее периферии. И вот там как раз на периферии фюсис то, что является границами фюсис, но включенными границами там правит бог Пан. Бог как раз бог той растительности или той жизни, которая находится за пределами территории, полностью контролируемые и отвоеванные людьми у бытия, где логос и фьюсис сливаются, совпадают. Это территория культуры. А вот пан, поэтому пан и внушает ужас людям, потому что пан – это начало, которое охватывает этот мир со всех сторон. Это бог границы культуры. Вместе с началом владения пана заканчивается территория культуры. Но не, это не значит, что там начинается территория природы, потому что природа, территория природы внутри территории культуры. Вот это очень важно с точки зрения греческого восприятия. Поэтому пан – это бог дикости, да, но бог жизненной дикости, бог не биос, если использовать термин Керине, который анализировал фигуру Диониса, а бог зоэ. Вот Карл Керини говорил о том, что у греков есть два слова для понятия «жизнь». Одно – биос, как жизнь, почти как биография, то есть жизнь формы, жизнь эйдоса, жизнь, имеющая строгие границы, жизнь как гештальт, если использовать более поздний термин психологии, или Брентана, или Дильте. Но вот жизнь как гештальт – это биос. А еще есть за пределом биос, или то, что не входит в гештальт биоса, есть жизнь в ее неразграниченном, неразмеченном, неупорядоченном состоянии. И вот это и есть территория пана. Пана, внушающий панический ужас тем, кто заблудился в лесу, тем, кто оказался за пределом культуры, и который нападает на того, кто столкнулся вот с обратной стороной фьюсис. То есть не сама фьюсис – это дикая природа, а дикость – это обратная сторона фьюсис. Это то, что находится на периферии фьюсис, как территории полей. И жизнь, как зоэ, обрамляет жизнь, как биос, со всех сторон. Вот эта территория обрамляющая, охватывающая, территория жизни, еще не ставшей упорядоченной, это и есть дозона пана. И удивительно, что к этому пану, к этому божеству пану, Сократ обращает свою завершающую молитву, завершающие слова диалога о любви и о красоте Федр, одного из важнейшего диалога среди диалогов Платона. И что же Сократ просит у пана? Да, вот поэтому этот можно попробовать перевести эту молитву пану для того, чтобы начать выяснять эти парадоксы, к чему обращается в конце диалога, посвященному красоте, порядку и культуре в ее духовном и упорядоченном смысле, почему в конце этого диалога Платон обращается к Богу того, что находится за пределом культуры, за пределом порядка, что воплощает в себе зоэ, то есть некоторую неограниченную, бурную, неупорядоченную или еще неупорядоченную жизнь. Так вот, эту молитву можно перевести, начало этой молитвы так. «О возлюбленный пан, о филе пан, те кай аллой госой теде теуи, о возлюбленный пан, а также другие не менее великие боги». Можно сказать, вот «теде», то есть «аллой» – это другие, «госуи» – такие же великие, или также столь же прославляемые, и «сеои» – это боги, то есть «о, возлюбленный пан», а также другие боги. Здесь только вопрос, что такое «теде». Обычно это переводят «боги этого места». То есть считается, что Сократ с Федром беседуют в конкретном священном месте, в сакральном, рядом с сакральным сакральным святилищем. С этого начинается диалог Федор, когда говорится о музах, о цикадах, о сакральной географии того, где они находятся и где они беседуют, о самых тайных и глубоких аспектах любви Сократ и его ученик, молодой ученик Федор. И поэтому переводчики вот это слово «теде» греческое обычно переводят, как и другие боги этого места. Может быть, но может, вот это «теде» – это означение как раз этого места. «Теде» – это. Но если мы учтем значение бога Пана как бога жизненной периферии или бога лесов, того, что окружает территорию, освященную территорию, возделанную, то можно, и он назван здесь в единственном числе Пан, а остальные боги, Алой, Теуи, названы здесь во множественном числе и не перечислены. И здесь же мы встречаем вот это «теде», что в принципе переводится как «здешние» или «здесь, там, находящиеся». На самом деле речь идет о чем-то местном, чем-то близком, поэтому обычно и переводят, а также другие боги этого места, other gods of this place или другие боги этого места. Но если мы задумаемся над тем, что вообще Платон и Сократ ничего просто так не говорят, что каждое высказывание, каждое вопрошание, каждая метафора, каждая риторическая фигура их речи наделены колоссальным смыслом, то следует обратить внимание на вот эту семантику, на семантику и на факт того, что к Пану Сократ обращается в молитве в одиночку, то есть и называет его, в то время, когда другие боги, Алой, Теуи, они фигурируют вместе и безыменно. И к ним также вот среди их предикатов возникает это неопределенное «теде», то есть «здешние», «здесь». По-разному можно перевести это «теде», обычно переводятся «боги этого места», имея в виду боги того места, где беседуют Сократ и Федор, но вполне можно рассмотреть более широкую картину. «Боги этого места» или «все боги», или «многие боги», или «другие боги» – это на самом деле и есть боги культуры, боги фюсис в ограниченном смысле, боги фюсис как урожая, жатвы, боги природы как того, что включено в жизнь человека. Это боги жизни биоса, как биоса. И этих богов очень много. Эти боги элевсинских мистерий, это боги элевсинских мистерий, боги Олимпа. И их множество, потому что в своих, в основном в своей жизни, в своих культах грек имеет дело с богами, которые находятся внутри биоса, то есть внутри культуры, природы как культуры, на территории города, на территории села, на территории пашни, на территории урожая, на территории жатвы, на территории фюсиса и логоса. И именно большинство, многие боги, бесчисленное число богов, это боги порядка, боги того, что принадлежит области иерархизированной жизни. И лишь один бог описывает периферию, это бог Пан. Таким образом, обращаясь к Пану, Сократ обращается к Зое, жизни, а также говорит он и к Биос. То есть он говорит это обращение к природе в самом широком смысле. К природе как к тому, что является культурным явлением пашни, и как фюсис, как урожай, и, соответственно, как жатва, логос, который здесь же с этой же фюзией существует, и одновременно и не только к биос, но еще и к зае, то есть к жизни. Вот это очень важно, что таким образом Сократ обращается к природе в широком смысле, к природе и к дикости, к культуре и к тому, что находится за ее пределом, к пашне и к лесу, к пашне и к дикому, к дикой территории луга, еще не вскопанного, не превращенного в поля. И поэтому и здесь бог Пан, здесь, конечно, игра греческая, Пан – это одновременно все, и вот это все Пан, это другой корень, но в философской этимологии Пан означает одновременно все, Вселенную. И вот этот бог лесов, бог окружающей культуру, бог дикости – он одновременно бог всего, потому что, окружая культуру, он включается и вместе с другими богами этого места, то есть место культуры, место некультуры, место дикости, место предкультуры, место зае, все становится обращением, все это становится областью, областью сакрального, к которому обращается Сократ. И таким образом Сократ обращается к сакральному в целом, к стихии жизни и биоса, к богу паники, панического ужаса, который ожидает или таится на границе с границы мира, на границе с ничто, и к богам, которые, многочисленным богам, которые населяют территорию возделанного пространства. Таким образом, «О филе пан, текай аллой госу теде теуи» – это обращение ко всему вообще. Ко всему порядку и всему тому, что лежит на грани порядка, к культуре и к природе, к биосу и к зае в едином контексте. То есть это обращение ко всему сущему, как тому, что есть. И что же просит Сократ в этой молитве у всего сущего? У всего сущего совсем всего, не только всего культурного сущего, но всего еще и внекультурного сущего, представленного паном, то есть у сущего как такового, у того, всего того, что есть. И просит он вот что. «Доите мой кало, кало, кало генестай, тандотен эксотен де хуса эхо, то есть энтос эйнай мой филе». Дайте, доите, доите, доиете, доиете, дайте. Он обращается. Пан и все остальные боги. Боги периферии и боги центральной области. Боги фюсис в двух смыслах. Фюсис и ее темной, дикой периферии. Фюсиса в целом, фюсиса как возделанного культурного и фюсиса как невозделанного или еще невозделанного, представленного паном, то есть спокойствие и ужас, порядок и его отсутствие. Вот к чему обращается Сократ. «Дайте, до и это, дайте». И что же он просит, чтобы ему дали? Он хочет дара сущего. «Доиете, дайте, доиете, мой, мне». И вот «дайте мне, подай мне, подашьте мне, дашьте мне, дайте мне». И что же он просит в этом завершении, в финале важнейшего диалога Федр? Он просит «кало генестай». Это поразительно. Он просит стать красивым. «Кало генестай». Он взыскует бытия красивым. Он обращается ко всему не для того, чтобы получить богатство, славу, политическую власть, и даже не для того, чтобы получить мудрость и разум. Ведь если бы он, Сократ, обращался к богам, чтобы получить разум, обратился бы к Афине. Чтобы получить власть, он обратился бы к Зевсу. Чтобы получить гармонию, он обратился бы к Аполлону. То есть к каждому, чтобы получить красноречие, он обратился бы к Гермесу. То есть к каждому из божеств он обратился бы с просьбами о том, чтобы они наделили его теми свойствами, которыми они заведуют в греческом контексте. Но когда он просит, доиете, доиете мой кало генестай, то есть дайте мне стать красивым, он обращается к Пану, в первую очередь, и к другим богам. Это не случайно, мы сегодня как раз, я предлагаю сосредоточиться на этом, почему именно Пан и другие боги, но Пан упомянут в первую очередь вместе с другими богами, они все вместе, вот эти, этот бог дикой жизни и боги жизни упорядоченные, но начинается бог дикой жизни, боги жизни упорядоченные, бог Зоэ и боги Биоса, вот он обращается к ним всем вместе, начиная с Пана, чтобы они дали ему дар. И этим даром, который дают Пан, а также все боги Фюсиса и все боги дикости, все боги леса, а лес – это аристотелевская гюле, то есть природа, древесина. И Пан в этом смысле – бог гюле, бог, который находится на границе с гюле. И у них, к ним и в первую очередь к Пану, Сократ обращается с тем, чтобы дали ему дар, один дар – красоты. Значит, красотой заведует бог, внушающий ужас, бог, который изображается очень страшно, бог, который, более того, представляется в греческих картинах уродливым и над кем иногда боги насмехаются. Он, Пан, веселит богов своей своеобразной козлоподобной, животноподобной сущностью, ведь он не бог полей, он не бог границ, перус, он бог как раз того, что находится на границе с аперон, на границе с безмерным, бог дикого, дикой жизни. И вот как бог дикой жизни он представляется некрасивым, уродливым, недоделанным. Он имеет черты человека, а имеет черты козла. И более того, встреча с ним в лесу, то есть вот на периферии между культурой и ничто, там, где находятся истоки неоформленные, еще неоформленные в биос жизни Зоэ, там вот эта встреча с ним как раз встреча в сфере скорее безобразного, в сфере того, где образ еще не состоялся, образ еще не сложился, а в сфере предобразного. Это не гештальт в его законченной форме. Гештальт – это Аполлон. Пан – это как раз лишь возможность гештальта. Пан – это сила. Пан – это сила, как дюнамис, как то, что может быть, но еще не стало. И вот это столкновение с чистой силой, дюнамис, с силой Зоэ, парадоксальным образом у нее, у этой силы, и у этой силы в первую очередь, Сократ просит красоты. «Доиете мой кало генестай». «Дайте мне быть красивым». «Стать красивым даже». «Становиться красивым». «Стать красивым». «Кало». Здесь есть вот в самой... уже в этой части молитвы из Федора к Пану уже столько загадок, столько смыслов, для того, чтобы, которые, собственно говоря, я думаю, не просветляют и не помогают нам проникнуть в эстетику Платона, но скорее создают какую-то такую преграду на этом пути, потому что к безобразному Пану, богу дикости, Сократ обращается с тем, чтобы он вместе с богами порядка, и вот если бы он обратился к ним, к Аполлону, к Афине, к, даже, может быть, к Артемиде или Афродите, он обратился бы, да, и к Аполлону, богу изящества, богу гармонии, он обратился бы со словами «Доиете мой кало генестай», это было бы оправдано. То есть, например, если бы он обратился к ним, ну и лучше бы, конечно, не упоминал пана вообще. Тогда он бы обратился к богам Фюсис как культуры, как богам гештальта с просьбой, чтобы и у него был гештальт, подобный этим богам. Но ничего подобного. На самом деле он обращается к богу дикости, он обращается к богу безобразия, к безобразному богу, пану, к богу неоформленной жизни в первую очередь, а к остальным богам тоже. И в этом есть какая-то фундаментальная загадка, загадка красоты и понятия красоты у Платона. Но это еще не все. Давайте посмотрим остальную часть этого высказывания, этого предложения, которое еще не заканчивается. Потому что дальше, после «дуиете мой кало генестай», дальше следует слово «тандотен». «Тандотен» – это внутреннее, внутри. Еще больше парадокса. То есть «дайте мне», он обращается к пану, богу, вовне. Бог, который находится на периферии, на самой внешней границе мира, который себе можно представить, за пределом обработанных полей, вот в лесу, где на границе с ничто, то есть это нечто самое внешнее, что только можно представить, самое экзо. И вдруг он говорит, к нему обращаясь, Сократ говорит, пан и другие боги, боги дикости и боги порядка, то есть дайте мне стать красивым, дайте мне стать прекрасным внутри, тандотен. Обращаясь ко внешнему, чтобы стать красивым, получить внутреннюю красоту, но большего парадокса сложно себе представить. Само-то по себе то колонн красивое, красивое, прекрасное, обращаться к пану за этим уже странно. И вдвойне или еще более, многократно более странно говорить здесь «тандосен», то есть внутри. Дальше немножко картина проясняется, потому что дальше эта фраза продолжается. «Экзосен де хоса эхо, то есть энтос эйнай». «Мой филия». Эта фраза, пожалуй, возможно, является даже ключом к пониманию всей нашей молитвы, молитвы пану о том, чтобы стать красивым. Потому что переводится это так приблизительно. «Эксосен де хоса эхо» – «вовне же то, что я имею». «Эксосен», то есть «энтос», «ко внутреннему», «быть эйнай», «мой», «мне», «филия», «быть созвучным», «быть дружественным». То есть, чтобы то, что... Или так, «дай же мне стать красивым внутри таким образом, чтобы то, чем я обладаю вовне, было бы в дружбе или в гармонии по отношению к моему внутреннему». Таким образом, здесь возникает снова соотношение или пара понятий. Дважды употребляется во всем этом предложении отсылка ко внутреннему, «тандоцен» – «внутри», или, и второй раз, «энтос» – тоже «внутреннее», «энтос» – внутреннее, «эн» – это «в», «энтос» – внутреннее. И один раз употребляется «эксосен», то есть «вовне». Но поскольку мы предварительно уже немного поговорили о пане, о боге пане и о его сфере господства, сфере господства над внешней границей, границей мира, который и находится, вот эти внешние границы, в максимальное экзо, территории, это максимально вовне, потому что они внешние. И пан охватывает собой область культуры, область полей, фюсис, извне. Это та дикость, в которой культура живет, это та зоя, из которой складывается, и на диалектике взаимодействия с которых и возникает фюсис. Вот фюсис как культура, или как биос, как жизнь, имеющая формы. Соответственно, здесь область или зона пана, как бога внешнего, созвучна или соотносится с эксофен, то есть с тем, что находится вовне. И теперь нам становится, вот благодаря этой окончанию этого предложения, эксофен де хоса эхо, то есть энтос эйна мойфилия, вот эта часть гимна или молитвы обращает нас к первой части. «О Филиппан, текай алой осве теде сеои». Таким образом, боги теде, то есть того, что этого места, это боги тандотен, это боги, которые, то есть энтос, то есть который к внутреннему. Соответственно, вот эта территория возделанной области упорядоченной жизни, вот ее боги, вот эти алои, вот эти остальные боги, не пан, не боги внешнего, то есть находящиеся на границе, боги внутреннего, потому что поле, жилище, дом, город, поле, священное святилище, священное место, алтарь находятся внутри. Здесь находятся боги внутреннего, тандофен. И к этим богам, вот эти боги культуры, боги упорядоченного, боги полей, боги городов, боги порядка, боги биос, они заведуют внутренним, тандосом или энтос. Но обращается он к пану. И с паном связано эксосен. То, что я имею эксосен де хоза эхо. То есть вовне то, что я имею. То, что я имею вовне, это я имею в сфере пана. Я имею в сфере периферии. Внешне по отношению к всечеловеку Сократа, не случайно в классическом силлогизме, чаще всего в течение 2500 лет почти используется Сократ – это человек, человек смертен, значит, Сократ смертен. Вот Сократ – это человек – это формула такая как бы школьного силлогизма, с чего 2500 лет дети или взрослые изучают логику. Классический пример силлогизма – это можно понимать как некую метафизическую истину. Сократ – это человек в самом абсолютном смысле. Сократ и есть человек. Сократ – это человек по преимуществу. И поэтому то, что есть у него внутри, и то, что есть у него вовне, совпадает с внутренним и внешним миром. Его микрокосм, микрокосм Сократа и макрокосм греческого мира совпадают. Поэтому то, что находится вовне Сократа, находится вовне культуры. Это внешнее «эксосен де хоса эхо», то, что я имею вовне. Это Сократ говорит о себе, как о человеке по преимуществу. Это и есть «эксосен де хоса эхо», это и есть зона пана. И обладание внешними предметами, внешними свойствами – это заход в сферу, на территорию пана. И пан там правит. И поэтому, когда Сократ начинает свою молитву, он обращается к Богу, который господствует над наиболее внешним, над наиболее удаленным от внутреннего. Он обращается к Богу абсолютной периферии, к Богу дикости, к Богу внешнего. И что же он хочет? Он хочет, но что он у него просит? Он просит у него красоты. Он просит красоты у того, что не является и не может быть красивым. Красивы только боги внутреннего. Те Аллой Теуи, те другие боги, которые связаны с Теде, здесь, вот местные боги. Вот боги пашни, боги города прекрасны. Но не к ним обращается в первую очередь Сократ. Сократ обращается к богу Пана, к богу, находящемуся на периферии, к богу внешнему. И он просит у него красоты, у него и у богов внутреннего совместно, такой красоты, которая бы объединяла внутреннее и внешнее. Такой красоты, он просит такой красоты, которая бы охватывала внешнюю красоту, подчиняя ее красоте внутренней. То есть он хочет красоты не только для биоса, в оппозиции к Зое, к жизни. Он просит красоты, которая включала бы в себя и биос, и Зое. То есть распространялась бы на все, на внутреннее и внешнее, и внутреннее и внешнее не противоречило бы друг другу. То есть это не красота против безобразного, а это красота, которая включает в себя, это красота Аполлона, включающая в себя красоту Пана. То есть это красота души, включающая в себя красоту тела. И красота внутренняя, тандотен, не противоречит и не противопоставляется красоте внешнего. То есть это подчеркивается в конце. То есть энтос эйнай мой филия. Чтобы вот это, имея то, что я имею вовне, моя внешние черты соответствовали бы или дружили бы с тем, что я имею внутри. Это идея красоты в целом, поэтому и Пан, и боги этого места, они представляют собой единое поле сакральности, в которое вбирается центр и периферия, область культуры и область леса, область внутреннего, область божественного, священного и область священного иным образом, образ священного как невозделанного, неподчиненного, буйного и бурного. То есть, чтобы ужас, который живет на территории, на периферии известного мира, был включен в общее представление о мире, а не исключен из него. Это, конечно, совершенно потрясающая формула, и это и есть, пожалуй, ключ к пониманию, что такое красота в понимании Платона. Это красота, которая, безусловно, в каком-то смысле трансцендентна красоте порядка. Это такая красота, которая включает в себя украшение беспорядка тоже, то есть столкновение с силами беспорядка, столкновение с лесом, столкновение с диким богом Паном, бога неукрощенной жизни, это красота неукрощенной жизни не укрощается, не подчиняется закону биоса, но включается в некую тотальную красоту. Вот такое представление о красоте является, на мой взгляд, такой квинтэссенцией или пиком, апогеем платонического представления. И из простоты, видимой простоты этой формулы, конечно, можно возвращаться к этому короткому гимну, к этой молитве Пану снова и снова для того, чтобы лучше и лучше понимать представление о прекрасном у Платона. Здесь, да, продолжение этого гимна уже гораздо более, я бы сказал, более прикладное, оно звучит так. «Плоусион де номизоими тон софон, то де хрюсоу плетос эи мой». «Госон мете ферейн, мете аген дюнайто аллос гео софрон». Что можно перевести так, что надо понимать мудрого Софон, как Плусион, то есть мудрого в этом смысле, надо понимать как богатого, то есть тот, кто красив внутренней красотой, Тандосен, Кало генестай тандусом, дай мне стать красивым внутренней красотой. Вот эта внутренняя красота проявляется в мудрости. И здесь дальше вот Сократ говорит, пусть будет законом, но мизоими, то есть вот пусть так будет схвачено, пусть так будет осмысленно, принято, пусть это станет номосом в конце концов, но мизоими, что Софон, то есть мудрый, будет богатым, а не наоборот. Богатство есть мудрость, но это означает, что богатство, как внешнее, эксофен, должно находиться в гармонии, тос эн тос эйнай мой филия, по отношению к мудрости. Здесь богатство – это область пана, который ведает одновременно кладами, зарытыми в лесу, который ведает таким излишним, чрезмерным изобилием. По сути дела, клад леса – это дикорастущие яблони, малина, это звери. Это не то, что человек с трудом и с усилием добывает, а то, что открывается само по себе. Это клад своего рода. И именно этот клад, Плусион, это богатство, это ричнес, это не случайно Плутос, это бог подземного мира, Плутон, это бог ада, подземелья, бог кладов. И эти клады тоже находится, как и ад, где царствует Плутон, Плутос, бог богатства, это тоже периферия мира. Поэтому Пан и Плутос, они связаны между собой, как боги, я бы сказал, незаслуженного богатства. Любое богатство, любая чрезмерность – это нечто, несущее в себе проклятую часть по Батае или Моцу. Это некая дикость, которая проникает в наш мир. Отсюда зловещие сюжеты с людьми, которые нашли клад. Вообще с кладом, с чем-то данным непосредственно в изобилии и неоплаченным нашим культурным трудом по оккультуриванию, превращению зоэ в биос, то есть не все дополнительное, что возникает не из крестьянского труда, то есть не из культуры и логоса, не из философии, крестьянской философии, все, что дается дополнительно, это несет на себе отпечаток ужаса, отпечаток проклятой части Пана или Плутоса, подземного божества. Но и здесь как раз вот это экзосен, оно приемлется, богатство, дополнение, дикость, приемлется только в той мере, в которой оно не противоречит, находится в филии, в дружбе, в любви со внутренним энтос. Соответственно, и вот выражением энтос, это внутреннего, тандосен, отсюда как раз внешне. И вот это тандосен, это то, что соответствует софон, то есть мудрости. И только то из сферы пана, из сферы богатства, из сферы Плутона, Плутоса, из сферы подземных кладов или диких незаслуженных дополнительных привношений может быть принято вовне, что не противоречит мудрости как внутренней красоте. Соответственно, красота внешнего обладания должна находиться в необходимой смычке, в необходимой гармонии с внутренней красотой, и именно это сочетание – внутреннего и внешнего и дает представление о том, что такое красота. Ну и дальше продолжение этой фразы Тоды: «Хрюсов плесос эй мой осен мите ферейн, мете агиен дюнатой алос э о софрон». Что можно перевести так: «И пусть у меня будет столько богатств, как ровно столько богатств, или хрюса, столько золота, опять, так пусть у меня будет так много плесос, так много золота, как мог бы нести или как бы только мог нести, или again, можно сказать, вынести или вывести мудрый человек». Иными словами, здесь не просто речь идет об умеренности, что дай мне столько золота, а сколько способен вынести мудрец. Речь идет не столько об умеренности, или, например, о том, что мудрецу вообще не нужно золото. Но, может быть, ему что-то из золота и нужно. С чего мы взяли, что мудрому совсем не нужно богатство? Но ему нужно столько богатств, сколько он дюнай, вот это дюнайто здесь, сколько он может сочетать, отсюда сочетание, вот это мой филия, то есть энтос, что может сочетать со своим внутренний мудрец. Дай мне столько дикости, дай мне столько внешнего эксоцен, дай мне столько периферии, дай мне столько телесных предметов, сколько может вынести, способен нести на себе и способен нести и вести ферейн и агейн. Это тоже очень интересное сочетание. Способен нести и вести, то есть указывать путь again и ферейн нести на себе, вот привносить. Сколько может вот нести и вести софрон мудрый? Опять софрон, благочестивый софрон, или тот, кто софросюне, тот, кто способен целомудренный, софросюне, сдержанный. Соответственно, речь идет о специфическом понимании красивого, которое включает в себя меру внешнего. И мера внешнего и внутреннего – это и составляет секрет красоты. Потому что если мы ограничимся только внутренним, только богами этого места, только софон – мудрый, только софросюне, только вот целомудрием, если мы ограничимся сферой биоса, сферой упорядоченной жизни, мы еще не получим всей полноты красоты. Это будет только косметическая красота. Это будет космос, космос как красота или косметика, украшение, космос, то есть космос как космос. Но в диалектике Платона космос есть космос, и космос еще есть не космос. Иными словами, природа есть природа как культура, а еще природа как не культура. Или жизнь есть как биос, но еще жизнь есть и как зоя. И вот красота – это уникальный переход или место встречи и того, и другого, того, что внутри и вовне, того, что включено в культуру природы, природы как крестьянского труда, как возделанного, и того, что из нее выпадает, то, что из нее исключено. Таким образом, это представление о красоте не ограничивается красотой Аполлона и даже красотой Афродиты. То колонн прекрасное по Платону, как часть его мировоззрения, включает в себя, должно включать в себя непременно специфическую особую красоту пана. То есть не только прирученная жизнь, биос, является красотой, То есть внутреннее, вот мудрое, софросиное, сдержанное, целомудренное является красотой. Но красотой является еще нечто выходящее за пределы целомудрия, за пределы мудрости, за пределы внутреннего, за пределы этого места. Поэтому Сократ обращается к Пану. «О, Филе, Пан». И вот этот «О, Филе, Пан», вот эта сфера Пана, сфера Эксусен, сферу клада, сферу хрюсос, сферу золота, сферу плусион, сферу богатства, сферу плутоса. Вот эта область, Сократ обращается и к аду, и к дикости, и к нецеломудрию, потому что Пан какой угодно, только нецеломудренный бог. И сфера находящегося на периферии, за пределом такой нарочитой красоты, красоты безусловной, красоты внутренней, красоты упорядоченной, косметической, то есть космической красоты полей, та красота, которая находится за ее пределом, тоже каким-то образом включается в красоту Платона. Красота таким образом становится... Красота становится всеобщим, всеохватывающим, чем-то, что выходит за пределы полиса, за пределы только упорядоченного. То есть красота, она, конечно, коренится во внутреннем, в мудром, в упорядоченном, в божественном, в вертикальном, организованном, но одновременно она инклюзивна. Вот. Красота по Сократу включает в себя также некрасивое, но не безобразное, как антикрасивое, потому что как раз грязь, как продукт смешения, не имеет идеи по Сократу. То есть у грязи нет светлого источника. Грязь сама себя грязнит, она сама себя комкает, сама себя порождает из от отдельных фрагментов красивого. То есть у грязи нету идеи, поэтому у безобразного нет соучастия в красоте. Но соучаствует в красоте не безобразное, а нечто предобразное. Не без образа, а то, что перед образом, что еще этого образа не получило. Это то возможное, что не стало актом. Это та сила, которая не превратилась в действие. Это та мощь, та зуэ, которая еще не стала биосом. Но если, говорит Сократ, показывает Сократ этим гимном, этим грандиозным для истории человечества, для человеческой мысли, вот этими двумя предложениями своей молитвы Пану, если мы не включим находящееся вовне, вот в то, что находится внутри, если мы не найдем общего между предобразным и прекрасным, уже имеющим образ. Вот если мы не включим предобразное в образование, если мы это предобразное, эту силу не будем не соединим определенным образом с тем, что уже имеет действительный образ, то есть этот форгештальт, предгештальт, если мы не соединим с гештальтом, то мы превратим то, что имеет образ, то есть биос, в безжизненность. Этот биос станет биос-некрос, если будет нарушена связь между природой как культурой и природой как тем, что находится за пределом культуры, если будет нарушена связь между мужиком и медведем из русских сказок, если с миром живых и миром мертвых, миром пашни и миром леса, миром внутренней красоты и внешнего проклятия, проклятие излишнего богатства, проклятие клада, проклятие золота, которые связаны с грехом как раз, которые связаны с похотью и Бог-пан в каком-то смысле, как и сатиры, и фавны. Это бог раскрепощенных желаний, не закрепощенных желаний. Так вот, и раскрепощенные желания, и упорядоченные желания, на которых строится сама культура, сам крестьянский быт, сама ограниченность, боги этого места, все это должно объединиться и соединиться в синтезе красоты. То есть красота действительно обладает неким сатириологическим статусом, что увидит позднее Достоевский, который скажет, что красота спасет мир. Это очень важно. Не просто порядок противостоит хаосу и борется за образ против безобразного, но красота заключается в том, чтобы заключить определенный пакт с паном, то есть заключить пакт с лесом, с гюле, пакт между биос и зое, пакт на основаниях красоты, на основаниях то колон, то есть прекрасного. Иными словами, эстетика в данном случае, вот если рассматривать, у Платона нет такого представления об эстетике, мы сейчас поговорим, как эстетика возникла, как направление чуть позже, но если просто говорить о учении о прекрасном у Платона, так вот это представление о прекрасном в значительной степени не просто является плеоназмом блага или плеоназмом порядка, космос. Понятие «токалон» – это некоторая очень тонкая и очень глубокая категория, которая в значительной степени является основой диалектики Платона. То есть не только в понятие «красивое» включается упорядоченное, имеющее образ, и то, что еще не упорядочено, и то, что этого образа не имеет, и то, что, будучи предоставленным себе, с этим образом начинает бороться. То есть то колонн, красота, это красота статуи, это красота храма, но это красота дикой лани, это красота одиноко растущего дуба, это красота лугов или лесов, которым не прикасалась рука крестьянина, это звук певчих птиц, это журчание ручья, который не принадлежит никому, который не является ничьим. И это журчание не есть рев дикости, а это песня, как Сократ говорит о том, что цикады были некогда божествами, которых превратили в цикады за их специфическую музыкальность. Они цикады с родным музом. Так вот, дикость и оккультуренность, они имеют общий знаменатель, есть некий общий язык. Язык людей и язык диких зверей. И этот язык диких зверей и язык людей, они встречаются друг с другом в точке красоты. Красота – это то, что включает исключенное. Красота – это то, что оживляет тем самым упорядоченное. Это не просто антипорядок, вот, а это дикость пана. Пан входит в олимпийский круг богов на особом основании. Он несет в себе ту еще не ставшую в полной мере божественную, осмысленную, упорядоченную жизнь предкосмического. Это красота, и что объединяет космическое и предкосмическое? Именно красота. И в этом отношении красота не есть эксклюзивное утверждение культуры против, скажем, дикости. А красота – это то, что позволяет наладить или установить диалог культурного и дикого, биос и зае, имеющего образ гештальт и еще не имеющего образа гештальта, на особой территории. Красота, и в этом отношении в красоте есть определенный элемент непосредственности. Это тоже интересно. В другом месте Сократ говорит о том, что в красоте есть нечто непосредственно данное. Мы не можем сказать, что красивым является, например, там, широкие плечи у юноши или там, высокий лоб, потому что в одном случае высокий лоб красив, в другом случае уродлив, в одном случае широкие плечи там, прекрасны, в другом случае наоборот там, являются элементами какого-то деформизма человеческого существа. То есть красоту нельзя определить рационально. Красота даже не является определенным результатом точных гармонических симметрий по Платону, потому что все это опосредовано. Красота же непосредственна. То есть красота представляет собой по Платону, вот большой Гиппий, диалог специально посвящен вот идее красоты, и те как божественное начало, но вот это специфическое выражение божественности. Красота – это такая божественность, которая объединяет Пана и Аполлона, которая объединяет лес и поле, которая объединяет внутреннее и внешнее. Красота не может быть эксклюзивно ни внутренней, ни внешней, тем понятно. Но она не может быть эксклюзивно внутренней. Для грека важнее это. То, что она не может быть внешней, это очевидно, только внешней. Но она не может быть и только внутренней. Красота должна по определению быть и внутренней, и внешней. То есть она должна быть включающей. И поэтому она должна вбирать в себя как то, что имеет гармонию, то, что является разумным, упорядоченным, космическим, как космос, то есть тоже украшенным таким прекрасным, но еще она должна включать в себя, кроме этой, скажем, разложимой на гармонические составляющие симметрии, также она должна включать в себя что-то, что не подлежит такому разложению, некое прикосновение божественного напрямую, непосредственно. Так прекрасны рога оленя, так прекрасна лань, так прекрасен полет ласточки, то есть или звук цикад. Есть что-то в этой дикой природе, в этой в сфере пана, есть что-то прекрасное не так, как в числах, в симметриях, как в красоте логоса. Да, внутренняя красота, логичность, упорядоченность – это скорее то, что обращено к справедливости и к благу. Это замечательно, это цель, это биос, это как раз вертикаль. Но в красоту включается и что-то еще. И вот что-то еще как раз и есть... вот это и подчеркнуто в обращении Сократа о Филиппан. О Филиппан, о возлюбленный Пан, о возлюбленное божество того, что является для нас ужасающим, для нас еще не включенным, неизведанным. О прекрасное, возлюбленное божество ужаса, поджидающего нас на пределе мироздания. Дай мне быть красивым внутри и также вовне. И вовне так, чтобы это не противоречило внутри. То есть это некий потрясающий диалог Биоса и Зоэ. Это потрясающий диалог дикого и культурного. То есть Фюсиса... как жатвы урожая, как возделанного поля, как крестьянской философии и просто дикости, которая не включена в это. У Кериня фигура Диониса и аспекты как раз дикие аспекты, зоэ, жизненные аспекты, в смысле зоэ, а не биос, в культе Диониса рассматриваются как раз как вот та стихия жизни, с которой вступает человек в дионисийских процессиях, грек вступает в культе Диониса. Наверное, это действительно обоснованно, но в гораздо в большей степени, гораздо в более таком, на мой взгляд, глубоком измерении мы видим эти элементы в фигуре Пана. Пан все-таки совсем далек. Да, он участвует в свите Диониса, но он воплощает в этой свите именно тот предел дикости, который включается через культ Диониса в культуру. Ну, то, что Сократ обращается к Пану напрямую, а не через Диониса. Потому что Дионис – это бог вина, а вино – это культура, это уже фьютис в том крестьянском смысле, о котором мы говорили на предыдущей лекции. Поэтому важно, что Сократ, говоря о красоте и прося дар красоты, он обращается к максимально далекому от упорядоченной сферы божеству, к самому Пану. Вот это первое, о чем я хотел сегодня поговорить в теме об эстетике, как некоторые прелюдия, может быть, к размышлению в этом направлении. Теперь я хотел бы сказать, что, конечно, я оговаривался, что слово «эстетика Платона» представляет собой некое странное сочетание, потому что эстетика как направление философии возникло в XVIII веке в работе Александра Баумгартена, ученика Вольфа и Лейбница, который разработал учение об эстетике. И с тех пор, вот после Баумгартена, это стало частью какой-нибудь классической философии, потому что каждый уважающий себя философ, вот где-то в Германии с второй половины XVIII века, в Англии, в других странах там с начала XIX века, просто считал своим долгом написать о логике, свое представление о логике, свою систему, описанную в терминах логики, этики и эстетики. Но очень важно, что логика – это классическая сфера деятельности философии, начиная с Аристотеля, и в этом отношении именно это не было никакой инновации. То есть трактаты о логике, посвящать свои работы логике, исследовать логику – это некая константа всей философской традиции, начиная от Аристотеля. Частично мы видим эти упражнения в логике, в диалогах Платона. То есть заниматься логикой и вынесение логики в отдельную сферу фактически это часть древнейшей западноевропейской философской традиции, восходящей к Аристотелю. Вот начиная с Аристотеля, с его последователей, мы уже имеем дело с логикой, которая институционализирована. Институционализирована как определенная сфера философских исследований, философских студий, изучения философии. И, конечно, если долгое время логика сводилась к воспроизводству логики Аристотеля, которая обладала, наверное, вплоть до Гегеля, может быть, вплоть до Канта и чуть пораньше, таким тотальным авторитетом. То есть логика – это была логика Аристотеля, и все, кто писал о логике, писали о логике Аристотеля, так или иначе с ней соотносясь. А потом уже в немецкой философии и позже в европейской стали создаваться новые системы логики. То есть, но логика Аристотеля и логика таковая, она преобладала до нового времени, до XVIII века. И в каком-то смысле даже писать не аристотелевские логики или как бы развивать логику Аристотеля или опровергать ее, все равно является частью этой традиции, которая имеет очень большую историю. Приблизительно так же с этикой. Этика тоже, Никомахова этика, этика в соотношении с политикой – это часть аристотелевской философии. И тоже с тех пор от Аристотеля идет традиция развивать этическое направление философии. А вот эстетику Баумгартен в каком-то смысле дополнил, прибавил к этой традиции. Поэтому вот говорить как лось об античной эстетике – это нечто подобное. Нет, конечно, можно об этом говорить, и какие-то аналоги, конечно, можно найти, но это все равно, что говорить о вычислительной технике древних египтян или квантовой теории китайской династии Тан, в эпоху китайской династии Тан. Конечно, можно найти какие-то элементы кибернетики или квантовой механики у китайцев или у индусов, можно найти и теорию программирования там, у египтян, но мы прекрасно понимаем, что речь идет о некой авангардной метафоре. Так вот, говорить об античной эстетике, Это тоже авангардная метафора, потому что в античности не было эстетики. Эстетика как дисциплина с ее словарем, с ее представлениями сложилась в середине 18 века в значительной мере для того, чтобы тематизировать сферу чувственного восприятия. Это как раз и созвучно изначальному понятию греческой эстетики, потому что аэстесис по-гречески – это чувственное восприятие. И, собственно говоря, для того же, для Платона, под сферой эстетического, то есть сфера эстесиса, это сфера того, что воспринимаются органы чувств в области оратон, в области видимого. Помните, мы говорили, что вся сфера в разделенной линии, в метафоре разделенной линии делится на ноетон и оратон, видимое и мыслимое. Мыслимое значит невидимое. Или видимое иным образом, но во всяком случае невидимое. Вот это невидимое, мыслимое – это сфера ноэсиса, а вот видимое и чувствуемое – это сфера эстесиса. То есть это сфера непосредственно данного нам, скажем, телесного, очень важная сфера телесного восприятия. То есть мы эстесис – это способ телесного восприятия, когда мы воспринимаем тела телесным же образом. Вот это все, поскольку видение – это часть телесного мира, соответственно, это часть стихий, в первую очередь видимое связано с огнем, слышимое с воздухом, ну и так далее. Там тактильные восприятия связаны с землей, вкус связан с водой, и вот так стихии друг с другом соответствуют этим чувственным восприятиям, чувствам, органам чувств, и вот совокупность этих стихий составляет область сюн-эстесиса, то есть все то, что мы можем воспринять телесным образом, это сфера аэстесиса. Поэтому, в принципе, исследованию вот этих тел или таких сущего или того сущего, который открывается нам через телесность, через соматическое начало, этому соответствовала физика как раз, то есть поэтому и не было эстетики, потому что под тем, что, в общем-то, понималось под у греками под термином эстесис, то есть чувственное восприятие, приблизительно это же была область фюсиса, область физики. Поэтому физика, если говорить об античной эстетике, ей была физика. Вот античная физика и выполняла роль эстетики, то есть занималась телесным миром, миром становления, миром чувственного восприятия. Таким образом, эстезис – это способ постижения телесного телесным же образом. То есть вот можно постигать телесное наэтически, невидимым с помощью ума, а можно постигать телесное с помощью телесных же качеств. Это и есть аэстесис. То есть интересно, что этимология аэстесис – это этимология такого слова или основа, как «айо», что означало «слышать», подчас отсюда «аудере» латинское, и одновременно «видеть». То есть это было тоже в каком-то смысле вполне сюн-эстетическое определение, причем «видеть и слышать» считалось способами восприятия приоритетными. Помните, мы говорили об иерархии элементов, иерархии стихий у Аристотеля, например, также и у Платона. Так вот, у Аристотеля подлунные стихии делятся на две части. Те, которые естественным образом тяготеют к левитации, это огонь и воздух, они тянутся вверх, и те, которые естественным образом тяготеют к гравитации, то есть движение вниз – это вода и земля. Все этим четырем стихиям соответствуют типы тел и типы чувственного восприятия, то есть аэстесиса. Но иерархия этих чувств, органов чувств, как писал Аристотель, определяется возможностью схватывания на дистанции. То есть мы видим молнию в начале и ярче всего, потом мы слышим ее звук, а потом уже до нас доходит, что она ударила в сарай, сарай загорелся, мы чувствуем запах дыма и, наконец, уже телесный жар, если мы оказались в этот момент внутри этого сарая, по которой ударил молния. Но увидеть мы можем ее в начале, услышать гром потом уже, значит, почувствовать запах дыма и, наконец-то, телесное ощущение ощущение того, что мы, наша плоть соприкасается с чем-то горячим, с, например, загоревшимися бревнами. Соответственно, вот эта последовательность дистанции, вначале то, что мы видим, потом то, что мы слышим, потом, что мы обоняем, и, наконец, потом, что мы чувствуем телесно, это создавало некую иерархию чувственного восприятия. Отсюда классическое представление о том, что наиболее быстро и наиболее отчетливо и приоритетно воспринимаемое, то есть воспринимаемое на взгляд и на слух, и есть перцепция или аэстезис по преимуществу. То есть максимально аэстетическим, то есть чувственным аэстезис, является именно то, что мы видим и то, что мы слышим, то есть молния и гром. Или вид и звук, соответственно, картина и музыка, или поэзия. Вот эта форма и есть форма чувственного восприятия, то, что мы видим, то, что мы слышим, и само айо, которое лежит в основе, как основа аэстезис, это значение этого древнегреческого, эллинского, индоевропейского корня означало приблизительно и видеть, и слышать, то есть воспринимать. Воспринимать как чувственным образом касаться чувственного же, но чем больше дистанция этого касания, тем ценнее или выше и в иерархии чувств, в аэстетической, в чувственной иерархии, в иерархии ощущений даже, можно сказать, тем выше и орган зрения глаз, и сам свет, огонь и способность видеть. Следующее идет ухо, слух и воздух, в котором раздается и передается этот звук, ну и дальше остальные качества. Поэтому, собственно говоря, аэстетически не аэстезис, чувственное восприятие, не применялось к тактильности, то есть к телесным ощущениям, ко вкусу и даже к запахам. Хотя, например, можно говорить об эстетичности благовоний, как то, что таких прекрасных запахов. Они тоже обладают вот определенным благородством, но это пограничное благородство, гораздо ниже, чем видение или слух. Поэтому чувственное восприятие в целом сближалось или даже отождествлялось с чувственным восприятием видения и слуха. Поэтому аэстетическим, то есть эстетическим эстезисом воспринималось греками, под этим термином понималось видение и слух прежде всего. Отсюда вот чувствовать, это означает обращаться к воздуху и огню, к сфере видимого и слышимого. То есть, в принципе, уже из этого можно сделать вывод некоторой левитационной ориентации чувственного, что под чувственностью греки воспринимали скорее поглощенность созерцанием и слышанием, нежели какой-то тактильностью. То есть вот это ощущение непосредственной телесности давалось не столько в том, чтобы убедиться в твердости наличия, сколько в том, чтобы насладиться образом или звуком. Это очень интересный момент, особенно для нас. Для нас, чем более вещь плотна, чем более она такая ощутимая, ее можно пощупать, потрогать, перенести, перетащить, как-то использовать, тем больше она действительно. Вот для греков все наоборот. То есть тактильность вещи, ее такая вкус или даже ее запах вещи, это были второстепенные свойства. Настоящая изначально вещь давалась нам в чувственном восприятии, когда мы ее видели. И отсюда ценность наблюдения, ценность созерцания. То, что мы наблюдаем, то, что мы видим, вот это принадлежит нам. Не то, что мы можем засунуть в карман или на что сесть, или что пощупать, похлопать. То, что мы видим, вот тем мы обладаем. Отсюда очень интересное представление о чувственности греков. Чувственность греков – это была чувственность глаз и ушей. То есть это чувственность видеть и слышать. Но не хлопать, трогать, там, шлепать или мять. То есть это как раз вода и земля, они были чувственностью, но частью этого аэстезиса, но они даже в само определение не входили. То есть изначально под чувственным предполагалось непосредственное зримое, непосредственное слышимое. Вот это тоже особое отличие. Еще интересно, что в русском языке слово из того же корня «айо» происходит очень важный термин старославянский «авь» или «явь». То есть то, что нам явлено, как феномен, файнестай. То есть тут в каком-то смысле чувственность – это феноменальность. То, что нам являет себя, являет, то, что открывает себя, как явь или авь. Авь – это старославянское название явленного. И под этим явленным, точно так же, как у греков, и точно так же, как у других индоевропейцев, прежде всего подразумевалось видимое и слышимое. Поскольку это две наиболее благородные формы ощущений, восприятий. Поэтому сфера эстетического или чувственного изначально греками понималась как раз не как сфера, связанная с красотой, а как сфера, связанная с непосредственным телесным восприятием. Однако под этим непосредственным телесным восприятием подразумевалось видение и слышание, то есть некоторое обращение или визуализация, или концентрация нашего внимания над левитационными стихиями. То есть чувствовать – это в первую очередь видеть и слышать. Это очень интересно. И не все подряд, естественно, видеть и слышать, а то, что достойно того, чтобы мы на это смотрели, или достойно того, чтобы мы это слушали. Соответственно, музыка, картина, архитектура, пейзаж – вот это были... И в первую очередь, конечно, небо, на которое смотрели и которое слушали все уважающие себя люди древнего мира. Античная эстетика, она могла быть сведена именно к созерцанию и к вслушиванию в небо, то есть вглядывание и вслушивание в сферу небес, наблюдение за звездами, за светилами, за облаками. Сама вот фасцинированность синевой небес, к которым и движется и звук, и видение, и взгляд, и человеческое сердце. Это вот телесность неба, аэстезис неба, чувственность небес, она была высшей формой чувственности. Именно что люди вначале, греки, не знаю, когда остальные люди, но греки точно, индоевропейцы в целом, вначале в качестве такого чувственного старта своего опыта телесности они воспринимали явь небес. Явь небес, она была дана им более непосредственно, чем твердость земли. То есть твердость земли, как тоже часть чувственного восприятия, была результатом вычитания из света и звука их высших качеств. То есть на самом деле непосредственно с тем, с чем мы сталкиваемся на земле, воспринималось как явь, а то, что мы видим, и то, что мы вглядываемся, и то, во что мы слушаемся, обращая взгляд на небо. Тем более, что Платон в Кратиле сам говорит, что Уранос, то есть небо, это взгляд вверх. Вот этот взгляд вверх, взгляд очень важно, оро, взгляд, это в каком-то смысле есть аэстезис. И явь, явным было тело неба. Основой яви – это как раз некое видение, некий свет и вслушивание в гармоническое движение нот, звуков, ритма. Вот это вглядывание и вслушивание было основой античной эстетики, если можно говорить об эстетике, то есть античных форм чувственности. При этом в отдельную сферу это не выносилось никогда, в сферу какого-то философского направления. И, в принципе, этим же занималась физика. То есть эстетика и физика – это было фактически тождественной областью занятий. И поэтому эстетика, которая возникла в XVIII веке в Германии у Баумгартена в 1735 году, он ввел это понятие в своей диссертации, в своем трактате, собственно говоря, это было уже в каком-то смысле искусственным построением, когда западноевропейская мысль ясно осознала, что физика и естественные науки настолько оторвались от греческого понимания исследования феноменального окружающего мира, что что-то безвозвратно утрачено. И тогда стали наверстывать это представление о утраченном измерении внешнего мира, и вот тогда ввели эстетику. Баумгартен ввел эстетику, то есть изначально, частично, это представление созвучно самому термину греческому «аэстесис», то есть чувственное восприятие, потому что эстетика – это как раз дисциплина в противоположность логике и этике, не о разуме, не о морали или о политическом долженствовании, а именно о восприятии, о непосредственном воспринятии. И в этом как раз сохраняется некая семантика греческого понимания эстетика и эстесис, как чувственное восприятие, и немецкое уже современное понимание об эстетике. То есть в этом есть некое созвучие. Но при этом, конечно, надо сказать, что это совершенно новая дисциплина, и стала она возможной только тогда, когда физика, как учение о том же самом, о телесных предметах становления, миростановления, утратила свое греческое измерение, превратившись в некоторую химеру, о чем мы, в общем, часто говорим. Итак, эта эстетика, которую ввел в обиход, а потом уже Баумгартен, а потом развили последующие немецкие философы, немецкие и другие философы, она строилась на двух принципах. На принципах красоты и принципах возвышенного. О возвышенном я говорил в своем курсе о театральной антропологии относительно подробно. И в каком-то смысле, интересно, что если бросается на первый взгляд, что эстетика в современном понимании, постбаумгартеновском понимании, это наука о красоте, с другой стороны, более точно соответствует ей это определение как наука о возвышенном. О красоте – да, о возвышенном – да, но о возвышенном гораздо больше, чем о красоте, потому что если говорить о том, чему противопоставляется эстетика, а эстетика противопоставляется прежде всего утилитарности, то есть некому утилитарному, такому материально прибыльному, приносящему прибыль подходу к миру. Извлечение прибыли, извлечение дополнительных возможностей, дополнительных могуществ – это считается как раз основой такой прагматической науки. Фрэнсис Бэкон положил это в основание научной программы: насилие над природой, изымание из природы своих, ее возможностей, ее богатств любыми способами, подчинение природе. Вот этот утилитарный подход, это был основой или неким вектором естественно-научных дисциплин, науки нового времени. Вот эстетика противостоит этому. Эстетика направлена на то, чтобы рассматривать мир иначе, нежели этот утилитарно такой потребительский подход. То есть отнестись к миру не как к полю потребления и в этом отношении ценить красоту, но вот этот утилитарный подход, он скорее в отношении красоты безразличен, потому что наука может сказать, мы можем строить красивые вещи, там, изымать красивые вещи, бриллианты, например, или золото из земли, но противостоит эстетика, скорее, вот такому утилитарному подходу не в красоте, а в возвышенности. То есть вот чего-чего точно нету в утилитарном подходе, это сюблим, это возвышенность, эрхабенхайт. Вот эта возвышенность, которая активным образом преодолевает человеческие мелкие рациональные модели – вот это действительно свойство эстетики. Поэтому я бы связал эстетику не столько с красотой и возвышенностью, сколько с возвышенностью и красотой. Потому что красота может быть вполне на уровне, об этом, кстати, Бёрк очень хорошо говорил, что красота, в принципе, может быть уютной, она может быть успокаивающей, она может сочетаться как элемент комфорта или такого чувство наслаждения может сочетаться с прагматизмом и утилитаризмом. То есть красота может украшать быт такого хищника-обывателя нового времени, вполне такого научного потребителя, извлекающего из всего прибыль и пользу. А красота с этим совместима как-то. Конечно, это особая красота, не всякая красота, это не чистая красота, это красота прагматическая, такая успокаивающая. Но вот что точно с этим духом обывательства, обывательщины и утилитаризма, извлечения прибыли несовместимо, это возвышенность. Потому что возвышенность как раз разрывает эту ткань обыденного, эту ткань уютного и бросает человека в коллизию, трагическую коллизию с роком, столкновение с роком, столкновение с судьбой, с мойрами, как раз выводит сразу же героя или наше внимание за пределы зоны комфорта. Красота же может быть и там, и даже скорее вот Бёрк противопоставляет красоту как комфорт, как некую форму комфорта, возвышенности как однозначную форму дискомфорта. В этом смысле эстетика Баумгартена объясняет не возвышенность через красоту, а скорее наоборот, ту красоту, которая противопоставлена прагматизму и утилитаризму вот, через возвышенность. То есть возвышенное объясняет в эстетике прекрасное, а не наоборот. Потому что если прекрасное сочетается с утилитарным, то это не область эстетики. Эстетика как раз это сфера антиутилитарного, так очень обостренно, жестко антиутилитарного. И в этом как раз и заключается некоторый романтический потенциал эстетики как дисциплины. В принципе, это уже подготовка платформы романтиков, которые выступят против Aufklärung'а, такого просвещения с точки зрения доминации рационально-утилитарного потребительского подхода. Собственно, как я несколько раз говорил, что в Германии очень трудно провести четкую разделительную линию между Aufklärung und Gegenaufklärung, то есть между просвещением и антипросвещением. Гёте, пожалуйста, и эстетика, и просвещение, или тот же Баумгартен, о котором говорим. И одновременно мы видим в нем элементы и просвещенческого рационализма, и либерализма в каком смысле, и одновременно глубокую романтику, глубокое отвержение этого прагматического утилитарного подхода. И то, и другое, Gegenaufklärung и Aufklärung переплетены в немецкой культуре, это, в общем, свойственно самой эстетике. В каком-то смысле, но эстетика наиболее антиутилитарная, она наиболее антибуржуазна в своей ориентации, и поскольку она оперирует с понятием героического и возвышенного, прежде всего, и именно героическое и возвышенное максимально конфликтно по отношению к ориентации на пользу, на оптимизацию, на извлечение прибыли, что составляет дух, естественно, научного мышления современной Европы, дух просвещения. То есть эстетика ориентирована против просвещения в его корнях, то есть в его научной предпосылке. Ну, как всегда, частично просвещение берет антипросвещение, частично наоборот, антипросвещение, романтизм, например, консервативная революция, что ярко выражено в германской, например, немецкой классической философии, берет элементы просвещения, и их, особенно в Германии, их переплетение чрезвычайно запутанно и диалектично в каком-то смысле, потому что они идут вместе, они не разделены, вот, например, консерваторы, а вот прогрессисты, и они сражаются. На самом деле в Германии консерваторы и прогрессисты, они пересекаются в одной и той же фигуре, в Шеллинга, Гегеле, Фихте, Баумгартена, как их предшественников Гёте, или Гердера. Поэтому вот этот контекст появления эстетики очень важен, и красота, конечно, становится одним из важнейших терминов эстетики, но здесь как раз можно вспомнить вот то, с чего мы начали, гимн Пану, потому что, обратите внимание, Сократ прекрасно понимает опасность богатства, опасность золота, опасность обладания, опасность внешнего. То есть это опасность пана, это ужас, который таится в дикости. И, соответственно, наука нового времени переходит на сторону этой дикости, на сторону извлечения именно внешних богатств. То есть и тут как раз Сократ говорит о необходимости сочетания и согласования внешней красоты или красоты во внешнем и внутреннего обладания, чтобы золото и богатство были подчинены сдержанности, целомудрию и мудрости внутренней красоты, которая и определит меры, до какой степени это богатство возможно, до какой степени этот прогресс технический необходимо развивать и где надо остановиться. И вот тут эстетика Баумгартена, эстетика как таковая, развитая особенно в немецком романтизме и позднее, эстетика становится как раз возвращением к платоническому пониманию токалон, красоты, как непосредственного прикосновения божественности, в котором дикое и культурное, в котором материальное, в том числе включая прибыль, подчинение, насилие над природой, и духовное, культурное, имеющее определенную внутреннюю структуру, где они встречаются и соединяются. То есть эстетика ставит границы науки, если угодно, науки нового времени, возвращая вот эту вышедшую из-под контроля, построенную на абсолютном помешательстве материальными исследованиями псевдофизики, такой физики павшей, физики, устроенные на принципах черной перевернутой теологии, где материя становится чем-то божественным, абсолютным в своей нигилистической основе. И вот эстетика стремится восстановить, спасти в каком-то смысле современную науку и современную цивилизацию, которая двинулась в сторону Плутоса, в сторону дикости, в сторону панической жизни для извлечения внешних богатств в ущерб внутреннему порядку. Вот эстетика, таким образом, появившись в XVIII веке, в каком-то смысле была попыткой скорректировать движение модерна, которое вырвалось за пределы культуры, безусловно, перешло в сторону такого разгула архаических стихий. Это мы видим в капитализме. Капитализм – это само явление дикости. В капитализме есть что-то паническое. Это паническое стремление к достижению богатства, этот прорыв к безднам ада, отсюда дальше, и стремление как можно больше накопать себе полезных ископаемых, просверлить, как можно пробурить больше дыр в подземный мир, то есть Плутос, богатство, золото, залежи, вот это темное проклятое золото Рейна, которое хранят под землей подземные карлики, стало формой одержимости науки нового времени, которая в погоне за прибылью, за дополнительным, стало собирать на себя вот безмерные формы, как Батай прекрасно показывает, проклятые части. А колонн, прекрасное, уже у Платона в его гимне Пану описывает структуру баланса между внутренним и внешним. Поэтому и важно, что это не просто борьба внутреннего против внешнего, борьба традиции против современности. Это такое понимание общего баланса между дикостью, которую воплощает в себе модерн, и культурой, которая воплощает в себя руральная, сельская, традиционная культура, неизменная в своем культе, в своей приверженности круговращению одного и того же, вечному возвращению солнечного начала. Вот этот альянс, этот диалог, из которого пан не исключается, а включается, это и есть представление о красоте, которое ставит определенные преграды тому, что еще не обладает образом предформальному, предгештальтному, и одновременно показывает пути включения этого предгештальта в область гештальта. И наоборот, насыщение жизнью и мощью того, что принадлежит сфере пана, и насыщение этими полезными открытиями или полезными контактами с дикой сферой золота или прибыли, насыщение жизни биос. То есть само бытие деревни, само бытие города не замкнуто. Да, это вечное возвращение принципиально одного и того же, но на периферии, в различных деталях, открыто стихии еще не оформленной жизни. За счет еще не оформленной жизни, находящейся в лесах, закопанной под землей, где-то в пещерах, хранящейся в неизведанных землях, и происходит некое оживление биоса. То есть это и есть некоторое насыщение культуры и культурной природы элементами дикости. Поэтому вот этот контакт в русских сказках мужика с медведем или с лисами, с волками, с волчьи пастыри, в роли которых иногда выступают святые, как святой Георгий, вот эти фигуры, находящиеся на опушке, где живет, кстати, Баба-Яга, мир мертвых, мир живых, мир лесных, мир полевых, вот их обмен и составляет истинную красоту цивилизации. Поэтому если понять эстетику как эстетику XIX века, эстетику романтизма, как попытку скорректировать совершенно паническую цивилизацию Фауста, такого погруженного в гипноз новым обладанием, утратившим всякое представление о прекрасном. И вот интересно, что когда сам Фауст у Гёте должен был закончиться, вот это его приключение, когда он скажет: «Остановись, мгновение, ты прекрасна, Шёне, прекрасна». Вот это как раз красота, то колонн, оно вступает здесь как последний элемент свирепой, дикой тяги Фауста к выходу за такие пределы. И он должен остановиться там, где он столкнется с красотой. Поэтому красота не является антитезой дикости. Это не просто защита того, что уже обладает гештальтом. Это открытость этого гештальта к диалогу с тем, что еще этим гештальтом не стало. То есть в красоте есть действительно та сотериология, о которой мы уже говорили. И не случайно Достоевский говорит, что красота не добро, не справедливость, не благо, не даже не любовь, а именно красота спасет мир. В этом смысле, конечно, эстетика, привнесенная в философию как компенсация того измерения, которое утратила физика и изучение природы, это новый взгляд на телесный мир. И здесь как раз, на мой взгляд, этот термин «эстетика», введенный в культуру нового времени, он совершенно актуален, совершенно остается очень оперативным элементом. То есть эстетическое измерение становится неким катеханом, неким удерживающим человечество от того, чтобы она абсолютно рухнула в сферу потребительского, сферу производственного, в сферу капиталистического, в сферу того плута, в сферу тех богатств, которые сами в себе несут проклятие, когда они чрезмерны, когда они не включены в область красоты. И в этом смысле красота, уже понятая таким образом, так понятая, становится, конечно, совершенно элементом некоторого мировоззрения, Weltanschauung, противостоящего технократии, техноцентризму, капитализму, прагматизму и утилитаризму, доминирующему в новое время. Соответственно, здесь мы как раз не столько возвращаемся к эстетике Платона, потому что у Платона нет как таковой эстетики, сколько, может быть, к учению о прекрасном у Платона, учению о красоте. И здесь вот, чтобы можно закончить таким, хотя это можно продолжать эту тему, мне она представляется чрезвычайно важной и очень актуальной, потому что проклятие постмодерна, проклятие современности заключается в том, что именно это эстетическое измерение полностью утрачено сегодня. То есть эстетика сегодня утратила всякую связь с красотой, потому что поставила она в центре внимания безобразное, А до этого полностью ликвидировала осознанно и последовательно, программным таким, стратегически программным образом представление о возвышенном. То есть вначале убрали возвышенное как основу эстетики, как эту антиутилитарную героическую подоснову всего эстетического, как раз стремление человека не просто видеть высшие сферы чувственного, то есть видеть и слышать, созерцать, сосредоточиться на них. Но вот в возвышенном есть еще и более высокий прорыв за сферы чувственного. То есть в возвышенном есть то, что Аристотель называл катарсис, то есть очищение, прохождение страдания стихиями и выход за их пределы, то есть избывание и покаяние за свою телесность человека, героического человека, который превосходит свою телесность, избыв ее, все ее испытания, все ее падения, связанные с ней элементы загрязнения, потому что телесность – это, конечно, загрязнение души. И вначале эстетически мы просветляем эту телесность, а потом через возвышенное мы эту телесность и покидаем. Поэтому возвышенное тесно связано с трагической гибелью, со смертью, и с бессмертием одновременно. Но это уже такая запредельная, уже сверхчувственное измерение эстетического, заключенное в возвышенном, которое и ориентирует красоту как некую интегрирующую вертикаль, но такую красоту, которая не является красотой чисто рациональных дианетических формул. Это красота именно непосредственная, и непосредственность этой красоты, непосредственная божественность этой красоты включает, а не исключает в себя зону телесности и зону пана. Поэтому, преодолевая телесность, герой возвышенного или субъект возвышенного, он не просто преодолевает и выходит за пределы телесности, но он трансформирует эту телесность и возносит ее в возвышенное вместе с собой. Вот это как раз опять обращение о Филиппан из той молитвы, с которой мы начали. И последнее, что можно сказать, что божественность красоты совершенно очевидно дана и в Ветхом Завете, потому что когда мы читаем книгу Бытия, первые строки, когда создал Бог свет и увидел Бог свет, и сказал Бог, это хорошо, это очень важно. Точно так же он говорит о небе, о земле и о своем творении. И когда он использует это хорошо, по-русски добро, по-гречески это колон, токолон, то есть прекрасное, красивое. На самом деле именно русское слово «добро» или «хорошо» принадлежит сфере скорее в нашем языке, не в своих истоках, к сфере этики, морали, то есть добро и зло. Поэтому сделал добро, выбрал добро. Но септуагинта, она ближе к изначальной мысли. И увидел Бог, увидел, снова смотрите, аэстезис, увидел это зрение, это эстетическое телесное восприятие. Глазами мы видим свет. И увидел Бог, увидел аэстезис, что это хорошо. И там в греческом написано «то колон», «хорошо», «колон», «колон». Отсюда представление о, и, то есть можно сказать так, и посмотрел Бог и увидел, как красиво это, красиво. То есть красота света Фос, красота Уранус Кайге, красота неба и земли, красота мира, красота вод, красота животных. Это красота, это есть тот же самый термин, что используется здесь в том гимне, с которого мы начали. «Дои эте мой кало генесай» – «Дайте мне, пан и боги, стать красивым». То есть Сократ хочет быть таким же красивым, как огонь, как свет, созданный Богом, как небо и земля. И это красота, которую Бог видит и свидетельствует о ней. Ведь это очень важно. После каждого элемента творения Бог говорит, и увидел почти после каждого, и увидел Бог, что это хорошо. день первый, и был вечер, и было утро, день первый, день второй, день третий. И вот это увидел, что было хорошо, что было красиво. Не, это не значит, что вот Бог что-то создал, увидел, что это прекрасно, получилось. Ничего подобного, потому что критерия нет. Бог сам себе судья, он не может сказать, получилось, не получилось. Он единственный судья и творец. Все, что бы он ни сделал, может осудить как угодно. Но когда он говорит то колон хорошо, он говорит о каком-то специфическом качестве телесного, сотворенного им мира. То есть творение, созданное, поэма, и поэсен, кстати, там же говорится и поэсен, то есть создал Бог, поэтически создал, поэйн по-гречески это создавать, и Бог как творец, это Бог как поэт. И вот Бог как поэт, он эпоэсен, он творит поэйн, творит мир как поэму и находит, что эта поэма, это сотворенное, это творение, оно прекрасно, оно красиво, колон. Соответственно, это значит уже, если мы возьмем сократовский смысл, что оно красиво не только потому, что оно рационально, гармонично, соответствует какой-то математической структуре рациональной, но еще и потому, что оно включает в эту красоту то, что находится на периферии у упорядоченного. Да, Бог творит порядок, Бог творит космос, но Бог творит одновременно то, что находится на границе космоса, и не исключает Бог и этого. И это тоже, вот он говорит, сотворил Бог свет, и свет хорош. Да, он прекрасен, но тьма, которая делает свет светом, потому что если не будь тьмы, не было света, она тоже получает некоторое соучастие в этой красоте, непрямое, косвенное, но не такое уж, а обратное, потому что в каком-то смысле благодаря тьме свет светит во тьме, и тьма не охватывает его. Между ними есть антагонизм, но между ними есть и определенная гармония, потому что благодаря тьме мы видим, как красив свет. Мы видим, что не будь тьмы, мы не видели, чтобы он, как он красив. Он бы просто горел на сам в себе и все. И вот где эта красота? Красота в ограниченности. Есть свет и есть тьма. И то, что свет не есть тьма, это и делает свет красивым. И то, что есть земля и есть небо. И небо не земля, а земля не небо. А это значит, что на небе не действуют законы, вопреки Ньютону, гравитации, не могут действовать. Это аморальное высказывание, что небесные тела подчиняются тем же законам, что и земные. Это высказывание глубоко антиэстетическое, антиэтическое, аморальное, неверное, глупое, ложное. Вся гравитация заканчивается Землей и то, что с ней связано. Там, где мы выходим за ее пределы, там гравитация и заканчивается, начинаются другие закономерности. И это прекрасно, и это правильно, и это добро, и это красиво. Это должно быть так, вопреки... Вот смотрите, какую уродливую, безобразную картину мира стали строить современники. Черные дыры, летающие астероиды, куски железа, куски газа, бурлящие элементы, притягивающие друг к другу мертвые планеты, земное ядро, лава, застывшая кора. Это омерзительно, тупо, неверно, противоречит истине, противоречит гармонии, совершенно бессмысленно и позорно. Вот та картина мира, в которой живут современные люди, она глубоко антиэстетична, в смысле Баумгартена. Она полностью распадается, она совершенно не гармонична. И даже с точки зрения чувственного восприятия, ну, во-первых, слава богу, что мы еще не воспринимаем и не чувствуем весь, всю эту бредовую картину, которую настроили современные ученые. Мы продолжаем видеть деревья, небо, листву, если мы не сидим с утра до вечера у компьютера, правда. Но мы еще можем столкнуться с этой с красотой мира в то время, когда та картина мира, вот научная картина мира с ее атомами, частицами, там, с химическими элементами, которые циркулируют в теле человека и причиняют ему разные, с бактериями, с вирусами. Вот эта картина мира, она отвратительна, она противоположна прекрасному, и не только потому, что она дика, как дикие заросли, например, или какие-нибудь торосы в Арктике, которые по-своему прекрасны, она отвратительна, потому что она не соучаствует в красоте. Ведь идея красоты – это принятие в себя того, что находится на периферии, включение в сферу прекрасного, а не исключение. А вот современная картина мира, современная наука, современная физика, естественно, научные дисциплины, они совершенно оголтело, обезумев, настаивают на безобразном, на том, что отсутствует образ, на то, что отсутствует цельность. А то это война против красоты, не просто некрасота или предкрасота, поскольку Пан при всей своей ужасающей внешности, он красив. А вот, например, картина материальных черных дыр или каких-то вселенных, которая состоит из носящихся тупых, бессмысленных метеоритов, каких-то галактик, новых звезд, белых карликов, это воображение какого-то, каких-то дегенератов. Это у дебилов и даунов в мозгу такие вот образы. Это образы глубокого сна, сознания, лишенного эстетического чувства красоты и возвышенности. Поэтому наука, современная такая естественная наука, она антиэстетична, она утрачивает вот этот баланс мудрости, внутренности, соотношение богов нашего места, богов культуры, которых мы изгнали, и богов дикого мира или бога дикого мира Пана. Вот это настолько антикрасивое зрелище, что и современная эстетика, современное искусство, оно становится все более и более безобразным. Безобразное ставится в центре внимания, низменное, противоположность возвышенному, заниженное, возниженное, такое униженное, отброшенное. Вот фактически демонстрация помоек, демонстрация отбросов – это демонстрация самих себя, то есть того мира, в который мы скатились, куда мы спустились, утратив красоту. И, соответственно, завершая такое введение, может быть, в тематику представления об эстетическом и о красоте у Платона, можно сказать о эсхатологическом значении красоты. Третий раз мы возвращаемся к Достоевскому, который говорил, что именно красота спасет мир. Обратите внимание, не добро, не любовь, не ум, только красота. Потому что и добро, и любовь, и ум, они и благо при всех прекрасных и важных значениях этих фундаментальных идей, фундаментальных измерений онтологических и метафизических, все же они скорее принадлежат области культуры. Они, или физики, они находятся внутри поля, внутри того, что подлежит жатве и что приносит урожай. А Пан остается вне них. И вот секрет Пана, эсхатология. Если красота спасет мир, то Пан как область периферии должен быть спасен. Не случайно в какой-то момент мы знаем вот этот трагический возглас античного мира «умер великий Пан». «Умер великий Пан» – это значит «умерла жизнь», та жизнь, которая питала, тайно питала собой то Зоя, которая тайно питала собой Биос. Умерла красота вместе с безобразным Паном, умерла красота греческих богов, эллинского полиса. И, соответственно, спасение красоты – это не просто спасение природы от человека или человека от катастрофы. Мир спасет красота – это значит, космос спасется за счет то колонн вот этого прекрасного, потому что, наверное, Бог, глядя на то, что, во что мы превратили, как на тот мир, который мы пытаемся, на котором мы пытаемся настоять, он не может сказать, и увидел Бог, что это хорошо. И Бог увидел, что это плохо, это некрасиво. И вообще тот мир, в котором мы живем, он некрасив. Ни на кого, ангелам не на кого полюбоваться. Конечно, есть отдельные люди, которые демонстрируют еще человечность, но их все меньше и меньше. В целом мы угнетаем мы вот этим нарастающим, таким агрессивным, наступающим по всем фронтам безобразием. И красота становится последним бастионом и одновременно источником спасения. Именно красота означает, как в этом гимне, что мы обращаемся к Пану и к другим богам. К Пану и к другим богам. Мы обращаемся не просто к внутреннему, а мы обращаемся к тому, что держит и внутреннее, и внешнее. Вот эта красота, красота дикой рыси и красота статуи Проксителя – это одна и та же красота, у нее общие истоки. И вот эта красота действительно божественна, нерукотворна. Это свойство чувственного восприятия как такового. Это та красота, которая ориентирует, структурирует и создает чувственное восприятие в нас. Отсюда, помните, мы говорили в другом курсе о том, что восприятие чувственное по-немецки – это «wahrnehmung», то есть это принятие истины. Вот это эстетическое, «aesthesis» – это чувственное восприятие, это «wahrnehmung», это постижение «wahre», истины, правды. И, соответственно, красота первична по отношению к нашим чувствам. Не то, что наши чувства бывают красивыми, некрасивыми, наши ощущения воспринимают нечто как прекрасное, а нечто как безобразное. Наша чувственность и есть форма существования красоты. И наша телесность – форма существования красоты. И красота – это то настоящее божественное могущество, которое конституирует способность нашего телесного восприятия. И это телесное восприятие в полноте своей, конечно, выстроено по той иерархии чувства, о которой мы уже говорили. Поэтому в каком-то смысле не просто дух, не просто мысль, не просто благо, а именно всеобщность красоты, красоты, включающей в себя и дух, и тело, и внутреннее, и внешнее, и богов этого места, богов культуры, и бога дикой природы, вот красота объединяющая, она способна, только она способна спасти мир от вырождения и падения в безобразное. И это красота как катехон, как удерживающий от того, чтобы силы, находящиеся уже за пределом границы мира в сфере самих предметов, так называемых, в области черных богов объектно-ориентированной онтологии, чтобы эти могущества инфракорпоральные не окончательно не воцарились в этом святилище жизни, которое представляет собой человеческая культура, то есть человеческая природа, человеческий дух, то есть человеческая телесность, которая и является иным названием для духа. И последнее, я хотел бы обратить внимание на то, что сам Платон не называет свое государство идеальным. Сам Платон называет свое идеальное государство Каллиполис. То есть Каллиполис – это означает город красоты. Опять колосс, то колон, именно красоты. Политика без эстетики, не только без этики, а без эстетики – это антиполитика. Это политика техников, сантехников, каких-то инфернальных безобразных сущностей, которые способны только изгадить сущее. Истинная политика должна быть эстетической, она должна быть прекрасной. Поэтому Платон называет свое идеальное государство Каллиполис. Не город добра, не доброе государство, а именно красивое государство. Красивое в том смысле красоты, о котором мы говорили. Вот этот Каллиполис – это как раз и есть эсхатология красоты, обращенная в политическую сферу. Идет в битва не за власть, не за распределение ресурсов, даже не за справедливость. В политике в последние времена идет битва за красоту, потому что поле битвы за красоту – это и есть сфера политического. В конечном итоге можно говорить о каллиполитике, о политике красоты, о политике битвы за красоту, которая и должна воссоздать новый, правильный, справедливый и благой, и истинный, и подлинный мир, основанный на принципах любви, но только под знаменем красоты. Потому что в отдельности, в отрыве от красоты, как ее понимал Платон, все эти понятия превратятся в абстракции. Только лишь живая красота, включающая в себя и внешнее, и внутреннее, то, что находится внутри, и то, что находится вовне. И все это включенное, а не исключенное, в единое торжество тонкого прикосновения божества, вот именно того тонкого прикосновения, когда он говорит, и зажегся свет, и посмотрел Бог, и увидел Бог, что это красиво. И небо, и создал Бог небо и землю, и увидел Бог, что небо и земля красивы, что это красиво. Вот очень важно, колонн, красивый. Вот это, в принципе, в последние времена и в эсхатологический момент достижения точки омега мы должны в каком-то смысле воссоздать этот первичный момент творения. Альфа и омега должны совпасть. И новые небеса, и новая земля, они не просто будут более справедливыми или вечными, и качественно иными. Да, это так, они будут трансцендентными. Мы ждем пришествия небесного Иерусалима, снисхождения небесного Иерусалима. Мы ждем всей душой, всем сердцем, всем телом, всеми нашими чувствами мы взыскуем града небесного, новой земли и нового тела. И потому, прежде всего потому, и именно потому, что они невыразимо, бесконечно прекрасны.